Одного этого удара оказалось достаточно, чтобы воин рухнул на землю без чувств, со сломанной челюстью. Толпа восхищенно загудела. Люди, выражая восторг, ухали, как совы. Вооруженный скорпион остался сидеть в той же небрежной позе, только палка переместилась с колен на левое плечо. Теперь настала очередь второго воителя ягуара, помогавшего пленнику. Предположив, что первая победа была совершенно случайный, он тоже вспрыгнул на камень слева от вооруженного скорпиона, занеся обсидиановый клинок и не сводя взора с Макуауитль сидящего. Но вооруженный скорпион опередил его. Хлесткий удар палки обрушился на шлем нападавшего как раз между ушами ягуара. Мешикатль мгновенно свалился с камня, череп его раскололся, и он умер, прежде чем лекарь успел подбежать к месту падения. Толпа взревела. Третьим противником оказался воин-стрела, уже усвоивший, что в руках пленника даже простая палка является серьезным оружием. Он вспрыгнул на камень справа, одновременно замахнувший своим макуауитль. Вооруженный скорпион вновь скинул палку, но лишь для того, чтобы отклонить меч противника. Сам на сей раз воспользовался своим макуауитль, но не так, как ожидал Мешикатль. Вместо того, чтобы, как это обычно делается, размахнуться и нанести рубящий удар, он резко ткнул твердым тупым концом в горло воителя стрелы, прямо в тот самый бугорок хряща, который вы, испанцы, называете адамовым яблоком. Мешикатль захрипел, упал и умер в конвульсиях от удушья прямо на камне. Когда стражники убрали обмякший труп, толпа уже безумствовала, причем ее восторженные крики были адресованы отнюдь не воинам Мешикатль, но чужеземцам. Даже правители и вожди на пирамиде возбужденно переговаривались. Ни один из присутствующих не мог припомнить, чтобы пленник, даже вполне здоровый, не говоря уж об увечном, хоть раз одолел трех противников подряд. Четвертый воин был, несомненно, самым опасным, ибо являлся левшой, что большая редкость. Практически все наши бойцы, будучи правшами от природы, обучались владеть оружием, используя правую руку, и всю жизнь сражались именно ею. Неудивительно, что, столкнувшись с левшой, обычный воин оказывается в замешательстве, ибо чувствует себя так, словно его атакует собственное зеркальное отражение. Этот левша, воин-орел, взобрался на камень битв не спеша, а с жестокой, самоуверенной улыбкой. Вооруженный скорпион сидел, как прежде, с палкой в левой руке и мечом без лезвия в правой. Воин-орел, держа макуауитль в левой руке, сделал ложный выпад и метнулся вперед. В тот же самый миг вооруженный скорпион проделал фокус, которому позавидовал бы любой из выступавших недавно жонглеров. Он подбросил палку и макуауитль в воздух и поймал их, поменяв руки. Мешикатль при виде такого проворства попытался было отпрянуть, он не успел. Меч и палка пленника обрушились на запястье его левой, державшей оружие руки с обеих сторон, и оно казалось зажатым двумя деревяшками, как клещами или крепким клювом попугая. В тот же миг вооруженный скорпион впервые приподнялся, переместившись из сидячего положения на колени и обрубки ног, и с невероятной силой крутанул этот деревянный клюв. В результате пленник вывернул воителю орлу руку, и тот упал на спину. Тлашкалтек тут же приставил свой деревянный клинок к горлу лежащего перед ним противника, а затем, отбросив меч и палку в сторону, навалился на него всей тяжестью своего тела. После этого вооруженный скорпион поднял голову и посмотрел вверх на пирамиду и на вождей. Ауицотль, Несауальпилли, Чимпалопока и остальные, стоявшие на террасе, совещались, и их жесты выдавали восхищенное изумление. Потом Ауицотль подошел к краю площадки и махнул рукой. Правильно поняв его жест, вооруженный скорпион откинулся назад и отпустил противника. Тот сел, потирая горло, с таким потрясенным видом, словно не мог поверить в случившееся. Затем их обоих подняли на террасу. Я последовал за ними, светясь от гордости из-за моего возлюбленного сына. «Вооруженный скорпион!» — обратился к нему Ауицотль. «Ты совершил нечто неслыханное и непостижимое. Тебе пришлось сражаться на камне битв, будучи более тяжко изувеченным, нежели кто-либо из избиравших этот путь до тебя. Однако ты единственный при этом одолел всех противников». Этот хвостун, которого ты победил последним, займет твое место, став Ксочимикуи, а ты свободен и можешь возвращаться домой в Тлашкалу.